Перейти сразу к сути дела, сразу проиграть его. В Азии спешат, но медленно, и поэтому плохо воспринимает тот тип людей, которые, не удостоив элементарного внимания собеседника, норовят, как говорится, взять быка за рога. В соответствии с вековой традицией, прежде чем перейти к основной теме разговора, стороны долго, порой невыносимо, нудно, расспрашивают друг друга о здоровье, семье, детях, близких и родных, порой даже о живности в хозяйстве. Весь этот набор однотипных, заученных с измальства слов произносится во время медленного чаепития. Кстати, в Узбекистане нас научили одному хорошему древнему правилу: одна заварка — одно чаепитие. Считается дурным тоном использовать одну заварку дважды или трижды. В суматошной Москве мы, конечно, постепенно забыли эту отличную восточную традицию. Итак, мы, как и положено, минут 30-40 потратили на взаимный обмен любезностями, постепенно приближаясь к основной теме нашей беседы — трону Бабура. Протокол допроса свидетеля. Город Москва, 4 мая 1988 года. Следователь следственной группы прокуратуры СССР, старший советник юстиции Мысловский, в помещении следственной части прокуратуры СССР допросил в качестве свидетеля гражданина Салиева Мухаммаджона Салиевича, 19.07.1938 года, рождения, уроженца города Андижана, узбека, беспартийного, временно неработающего, проживающего в Узбекское ССР, город Андижан, 2 микрорайон, дом 49, квартира 2. Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний по статье 181-182 Уголовного кодекса РСФСР предупрежден. Салиев, подпись. Перед началом допроса свидетель Салиев заявил, что русским языком владеет хорошо и показания желает давать на русском языке. Салиев, подпись. По существу дела свидетель пояснил. В следственную группу прокуратуры СССР, возглавляемую старшим следователем по особо важным делам Гдляном, я решил обратиться в связи с появившимися в центральных газетах сообщениями о том, что именно его следственная группа ведет борьбу с организованной преступностью в Узбекистане. Я считаю, что к таким преступным группам относятся враждующие в течение многих лет между собой группировки Насреддинова и Рашидова. Судьба столкнула меня с этими группировками. Я хочу предотвратить совершаемые ими преступления. Дело в том, что я являюсь младшим сыном Якубова Салиджана. По семейному преданию, наш род относится к знатным родам Узбекистана. Мой дед служил военным министром у Коканского хана, а мой отец и его братья после революции сражались за советскую власть. Младшего брата отца повесили басмачи в 20-х годах. Наш род относится к древним родам, и по преданию именно у нас находится на хранении историческая и культурная ценность, реликвия мусульман, павлиний трон Бабура. Последним хранителем этой реликвии был мой отец. По установившемуся порядку в роду обычно выбирался человек, который становился хранителем. У нас в семье несколько братьев. Старшие братья от одной матери, а я от другой. Отец часто говорил, что человек не должен потерять свою основу, что сейчас не оставляют детям фабрики и заводы, но дают образование. Из разговора с отцом я чувствовал, что он готовит меня к чему-то, но прямого разговора о хранении трона Бабура у нас не было. В 1958 году я поступил в медицинский институт. В 1964 году Я освободился из мест заключения и вернулся домой. Отец был тяжело болен и лежал при смерти.